Глава 7. Василисы. Утром, когда я уже шла к метро, морально готовясь к толчее и давке, мне опять позвонила Яга. «Привет, милашка. Чем порадуешь?» «Доброе утро, Анастасия Павловна. Со всем уважением начала я. Вчера съездили в лес, но ничего интересного не узнали. Еще раз рассказывать, как меня пытались утопить, не хотелось. Все равно никакой конкретики там не было. Разве что знаю теперь, что это русалки отдали меня в детский дом. Может, стоило как-то иначе вопросы формулировать?» «Жалко. А то я сегодня вечером уезжаю. Надеялась, что разберемся с тобой до моего отъезда». «А надолго уезжаете?» — встрепенулась я. «Да как пойдет, а что?» «Вы говорили, что можно к вам обращаться в случае чего?» «Было дело». «А у меня просьба есть. Надо одному человеку хорошему помочь». «Ну, начинается», — засмеялась Ягая. «Чем помочь-то?» «Вылечить бесплодие или что-то в этом духе». Я замялась, так как точного диагноза Жени не знала. «Это серьезно». Ягая явно задумалась. «Давай подъеду к 10, посмотрим». «Уже к 10?» Я по привычке подняла руку, но вспомнила, что часов на ней нет. «Не уверена, что успею пропуск оформить. А уходить утром из офиса в кафе, когда только приехала, совесть не позволяла. Еще и отпрашиваться потом на вечер. Хоть отпуск бери под эти приключения». «Не беспокойся, я везде пройду», — усмехнулась ведьма. «Встречай меня в 10, хотя я тебя и сама найду, если надо». «Я встречу», — заверила ее. «Не сомневаюсь, Ягая не просто найдет, из-под земли достанет». После разговора настроение взлетело до небес. Даже утреннее переполненное метро не пугало. Подумаешь, помяли, потолкали немного. Ерунда. Меня духи вчера по земле поваляли. А до этого Кощей в канале искупал. Мне теперь ничего не страшно. В офисе я первым делом нашла Женю и предупредила, что в 10 жду ее в столовой. Переговорку уже точно не успею забронировать. Потом попыталась работать, но то и дело на что-то отвлекалось. То Егор напишет с напоминанием о сегодняшнем, то Ягая адрес уточнит. Первый рабочий час пролетел вообще незаметно, и уже пора бежать вниз, встречать Анастасию Павловну, пока она сама меня не нашла. Ведьму я заметила издалека. Высокая, фигуристая, потрясающе выглядящая в свои 45. Сегодня на ней был костюм оттенка пыльной розы, белая блузка и массивные украшения из серебра, которые очень ей шли. Анастасия Павловна с независимым видом продефилировала к проходной и замерла у турникета, вопросительно глянув на меня. «У нас пропускной режим», — заметил его охранник с крупным бейджем. «Так пропусти», — не растерялась женщина. Зато растерялся охранник. «Вам назначено?» «Назначено». «А кем?» «Кем надо, тем и назначено», — веско заявила Анастасия Павловна. «Умеет же быть убедительной. Я позавчера на себе ощутила, когда безропотно пошла с Егой, хотя до этого ото всех убегала. Тоже, наверное, аура какая-то». «Ладно, диктуйте полные ФИО, выпишу пропуск», — сдался охранник. «Анастасия Павловна Ягая». «Какая?» «Ягая!» Охранник оторвался от записи. «Как баба-яга, что ли?» «О, это он зря». «Какая я тебе баба, грубиян?» Возмутилась Яга. «Попрошу обращаться ко мне, госпожа Ягая». «Господ расстреляли в 17-м, гражданочка», решил съязвить этот смертник, протягивая ей пропуск. «Чтоб тебе до вечера икалось, умник», пожелала Яга, плюнув на пол, и выхватила из его пальцев карточку. Охранник аж рот разинул, пораженный манерами госпожи Ягой, а я с трудом сдержалась, чтобы не рассмеяться. «Вы это...» — начал было он и икнул. А потом опять икнул, да так мощно, вздрогнув всем телом, едва не подпрыгнув на стуле. Хотел еще что-то сказать, но сумел только икнуть вслед уходящей Яге. «Ну что, милаш, веди», как ни в чем не бывало, попросила Ягая, беря меня под руку. Женя ждала нас в столовой, почти пустой утром. Это в обеденное время свободных столов не найти. Я коротко представила женщин друг другу. «Женя, Анастасия Павловна, целительница», — выкрутилась я. «Извини, я с тобой не посоветовалась, прежде чем ее пригласить. Но ты ничего не теряешь, если попробуешь принять ее помощь?» Я забыла спросить у Еги, бескорыстно ли она помогает. Но решила, что если за деньги, то расплачусь сама, раз проявила инициативу. «Да, я уже на все согласна», — вздохнула Женя. «И деньги, если что, не проблема». «Для меня тоже, так что рассказывай», — велела Яга. Женя, коротко и глядя в сторону, изложила историю последних 5 лет своей борьбы, совершенно безрезультатной. «Мужа тоже проверяли. У него тоже все по анализам в порядке, а результата нет», — вздохнула она. «Ясно, понятно», — кивнула ведьма. «Давай руку, лучше не ведущую». Женя вложила свои пальцы в ее. Яга наклонилась, что-то зашептала и плюнула ей в раскрытую ладонь. Разумеется, Женя удивилась, но оказалась покрепче охранника. «Руку не мыть до вечера. Сегодня пробуете с мужем. Результат будет, ясно?» «Ясно», — кивнула женщина, сжав ладонь в кулак. Она действительно была готова на все. Ни вопросов, ни возмущения. Еще и поблагодарила. «Не за что пока. Но через милашку хорошие новости передай, поняла?» — строго попросила Ягая. «Конечно». Женя ушла, а мы с Анастасией Павловной задержались в столовой. «Хотелось бы, чтобы и у вас с Егоркой какой-то прогресс наметился», — уж очень многозначительно пожелала Яга. «Мы делаем, что можем». «Егор не обижал вчера?» «Вроде нет», — не считая пары подколок, вел себя на удивление неплохо. «Точно? А то я ему еще не звонила, не успела провести сеанс ругани терапии», — усмехнулась ведьма. «Точно, точно», — заверила я. «На сегодня какие у вас планы?» «Должны к Василисам ехать, но надо сначала отпроситься». А я не знала, с какой стороны подойти к начальнику и сказать, что мне опять нужен отгул, пусть и на 2 часа, но все же. Еще и задание ему никак не сдам. «Так в чем проблема?» — не поняла Ягая. «Не уверена, что отпустит». «Сейчас все решим!» «Анастасия Павловна, не надо!» Я в раз представила, как она будет с Вадимом Дмитриевичем разговаривать. А вдруг еще и плюнет? «Да не бойся, мы добрыми молодцами давно не питаемся», — засмеялась ведьма. «В них один холестерин да БАДы». «При всех точно не стоит с руководством разговаривать». Я просительно посмотрела на женщину. «Как его зовут? Сейчас сюда позовем». «В смысле позовем?» «В смысле позовем. Но имя нужно. Желательно с фамилией. Давай быстрее, милаш, у меня чемодан не собран». «Вадим Дмитриевич Новиков», — сдалась я. Яга кивнула, шепнула его имя и, конечно, плюнула. На стол. Но потом салфеточкой вытерла. «А вы без плевка совсем не колдуете?» — полюбопытствовала я. «Совсем. Ёшки называют свой фирменный жест «затейка». Каждая ищет собственные, чтобы активировать колдовство и силу. И мой еще не самый необычный. Знавала я тех, кто 5 раз на одной ноге попрыгать должен. Или в пляс пуститься. Язык показывают или нос затыкают». Яга хохотнула, и я тоже не сдержала смешок. «Я свою затейку 2 года искала. Обидно было до жути. Силу чувствую, а сделать с ней ничего не могу». Однажды после очередной попытки расстроилась и плюнула на все. И нашла. Мы рассмеялись. А тут как раз Вадим Дмитриевич в столовую зашел и удивленно оглянулся, как будто сам не понял, как и зачем здесь оказался. «Наш молодец!» — кивнула на него Ягая. «Да». «Идем». Женщина прямой наводкой двинулась на моего начальника. «Вадим, Милане сегодня надо уйти на 2 часа раньше», — заявила она. Вадим Дмитриевич даже опешил. Посмотрел на Ягу, на меня и кивнул. «Хорошо», — произнес он и спохватился. «А вы, собственно, кто, простите?» «Анастасия Павловна Ягая», — протянула ведьма руку. «Была рада познакомиться». «И я?» — только и ответил мой начальник, как Яга кивнула мне и пошла на выход. Я догнала ее уже ближе к проходной. «Анастасия Павловна, а это у вас сила убеждения такая? Как аура у Кощея?» «Ой, милашка, скажешь тоже, аура!» — рассмеялась женщина. «Куда нам, ёжкам, до Кощея? Это уверенность в себе, помноженная на наглость и жизненный опыт. Мотай на ус!» И уверенно, нагло и опытно пошла на выход, где ее остановил охранник. «Госпожа Ягая, как икоту убрать? Я уже 2 литра воды выпил. Устал с поста в сортир бегать». «Никак», — мстительно заявила Яга. «К вечеру само пройдет». «Так до вечера ж еще целый день», — заныл охранник и икнул. «Радуйся, что не квакаешь», — бросила Яга и махнула мне рукой. «Пока, милашка». «До свидания, Анастасия Павловна». «Отныне буду ее даже во сне так называть. Во избежание». После обеда ко мне подошел начальник и аккуратно спросил, кто была та женщина в столовой. «Вадим Дмитриевич, лучше вам не знать», — от души ответила я. Что-то мне подсказывало, что людям от нелюдей стоит держаться подальше и не связываться. И ладно, если и котой отделаются, а ничем похуже. Но начальник уж очень настаивал. Видимо, Яга произвела на него неизгладимое впечатление. Пришлось спрашивать у Анастасии Павловны и с ее дозволения диктовать номер телефона. Вадим Дмитриевич поблагодарил и ушел от меня очень задумчивым. Не иначе сообщение Еге сочинял. К заветным 16 часам я сделала, что смогла, и отправила результаты начальнику. Теперь можно и убегать. Я выключила компьютер, подхватила вещи и прошла мимо грустно икающего охранника. У дверей стояли девушки со стаканчиками кофе из соседней кофейни. «Смотрите, какой красавчик!» — донеслось до меня. Я притормозила, поняв, что говорят о Кощееве, ждущем меня напротив входа. Высокий, стройный, стильно одетый, он действительно притягивал взгляд. «Может, попробуем познакомиться?» — предложила одна. «Вот как-то не тянет, знаешь», — поежилась другая. «Да, я бы к такому не подошла», — поддержала третья. Я только вздохнула и уверенно направилась к Егору. Боятся они его. Даже корону не видят. А без нее он внешне обычный человек. «Почти не опоздала», — констатировал Кощеев, мельком глянув на наручные часы. «Очень старалась», — отозвалась я. Мы сели в его машину, и Егор уверенно поехал в сторону центра, хотя я почему-то думала, что Василисы будут ближе к природе. «Нет, и те, и другие неплохо обжились в городе», — ответил Кощей на мой вопрос. «Сейчас сама все увидишь. Начнем с прекрасных». «А почему не с премудрых?» «Потому что с прекрасными за 5 минут разберемся, а от премудрых так просто не отделаешься». Егор, по ощущениям, в лес ехал с куда большим энтузиазмом, чем к Василисам. Остановились мы в итоге в самом центре Москвы. Стоило подъехать, и я сразу поняла, что мы на месте. На одном из старинных фешенебельных зданий красовалась вывеска «Модельное агентство Василиса Прекрасная». «Да уж, не слишком оригинально», — заметила я с улыбкой. «Не заморачивались», — подтвердил Кощей. «Хотя само агентство не Василисам принадлежит. Они дела вести не умеют». «А кому?» «Никогда не догадаешься. Домовым». «Серьезно?» Я во все глаза уставилась на Егора. «Да, не отлично любой бизнес ведут. Очень деловитые», — кивнул Кощеев. «Когда перестройка началась, быстро поняли, что открывать ларьки интереснее и прибыльнее, чем домашним хозяйством у иных заниматься. А когда приватизация пошла, вообще развернулись. Так что не удивляйся». Я уже ничему не удивлялась. Домовые бизнесмены. Это вам не лапти плести. Мы прошли в помпезно обставленное помещение, где нас сразу встретила шикарная девушка со слепительной улыбкой. Но стоило ей опознать Кощея, как она ощутимо занервничала. «Добрый день», — настороженно произнесла красавица-блондинка. Дежурная улыбка на ее лице слегка подрагивала. «Чем могу помочь?» «Мы к главному», — успокоил ее Егор, сразу проходя дальше. «Останавливать нас не решилась ни девушка, ни шкафоподобные секьюрити». «Заодно проверим, как действует твоя аура», — тихо произнес Кощеев, толкая дверь с огромной золотой табличкой «Генеральный директор А. Б. Печной». «Я же просил небес!» — грозно начал мужчина за дубовым письменным столом. «Ой, господин Кощеев, простите, не признал. Проходите, пожалуйста!» — залебезил он, вставая и протягивая пухлую руку. А. Б. Печной больше всего напоминал шарик. Видимо, от этой жизни домовые быстро теряют форму. Или приобретают, тут как посмотреть. Немного несуразный и даже забавный внешне. Дорогой костюм, по перстню на каждом пальце. Еще и толстая цепочка на шее. По такой кот ученый пройдет без проблем. Его круглая, как и вся фигура лысина, быстро покрылась испариной от одного присутствия Егора. Но стоило Печному заметить меня, как он тут же подуспокоился. Еще и таким оценивающе профессиональным взглядом окинул. «Не хотите к нам в агентство?» — сходу спросил Печной. «У вас интересная фактура. Ростом, конечно, маловаты, но сейчас большой спрос на фотомоделей разных параметров. У нас целая пачка запросов от маркетплейсов и магазинов одежды. Не желаете ознакомиться с условиями сотрудничества?» «Не желаем», — ответил Егор за нас обоих. «Милана из неучтенных, мы ищем ее сородичей. Хотелось бы с кем-то из прекрасных переговорить». «Все свободные девушки сейчас на репетиции», — отозвался Печной, по-прежнему не сводя с меня взгляда. «Пойдемте, я провожу. И, может, возьмете брошюрку? Вдруг надумаете?» «Давайте». Я показательно оттеснила Кощея и взяла небольшой буклет с рекламой и портфолио модельного агентства. А на Кощеева при этом выразительно посмотрела. «А то не дотягиваю ему до прекрасных, видите ли. Печной-то побольше него в красоте понимает». Егор только глаза закатил и двинулся следом за семенящим домовым. Печной провел нас через коридор и вывел к подиуму, самому настоящему, рядом с которым стояло несколько человек. «Марианна, легче походка! Ты же не гвозди каблуками заколачиваешь!» — командовала женщина снизу. Тоже невысокая, полноватая и не самая привлекательная. Но ее беспрекословно слушались все. Марианна шагала легче, Алиса за ней шла быстрее, а Елизавета прямее. «Да, дорогой», — отвлеклась от важного занятия управления моделями женщина. «Аллочка, тут к нам гости». Аллочка сначала заметила Кощея и отшатнулась, но потом увидела меня и сделала два шага вперед. «Жаль, рост маловат», — подцокала языком она. «Но для фото очень даже. Броская девушка, внимание привлекает». Егор позади меня предупреждающе кашлянул. «Добрый день». Я вежливо улыбнулась, решив на этот раз объясниться самостоятельно. «Я Милана. Хотела проверить свое родство с Василисами Прекрасными». «Очень вряд ли», — присмотрелась ко мне женщина. «Но можем спросить». «Так, кто у нас тут из самых толковых?» Она осмотрела идущих вереницей по подиуму девушек. «О, Марина, спустись, пожалуйста, на минутку». Красавица с шикарными пшеничными волосами грациозно спорхнула по лестнице и прошествовала к нам. Ее природа ростом не обделила, как и всем остальным. Понять это было несложно. Девушка стояла в одном нижнем белье, но совершенно не смущалась. «Да, Алла Петровна», — затрепетала она длинными ресницами. «Мариночка, как думаешь, Милана из ваших?» «Из каких именно?» — улыбалась красавица. «Из Василис». «Но она же Милана». Позади раздался громкий и тяжкий вздох Кощея. «Из Василис Прекрасных», — терпеливо пояснила Аллочка. «А, вы про семью?» — протянула девушка и забавно выпятила пухлые губки, изучая меня. «Не, ну вряд ли», — решила она, склонив голову на бок. «Разве Прекрасная появится на людях с такими синяками под глазами? Я бы и дома одна так ходить постеснялась. И пиджаки такие уже два сезона не в моде. Про сумочку молчу. Это кошмар, а не сумочка. Образ и так слабенький, а сумка его совсем портит. Теперь уже вздохнула я. Сумочка была отличная, вместительная и удобная. Как и пиджак, входивший в число моих любимых вещей в гардеробе. И точно не кошмар. «Если хочешь, могу посоветовать тебе стилиста и косметолога», продолжала красавица, нравящаяся мне все меньше. «Нюдовый мейк сейчас в тренде, но твой нюд слишком нюд, и акценты расставлены неправильно». «Все, мы поняли», — остановил поток ее нюда Кощей, обратив на себя внимание. «Оу!» — прекрасная прикрыла ладошкой рот, блеснув свежайшим маникюром. «А мой уже отрасти успел». Хорошо, что она не заметила. Девушка с таким странным выражением рассматривала Егора, будто не могла определиться, нравится он ей или нет. Это отчего-то задело меня сильнее критики нюда. «Думаю, все понятно. Я не из прекрасных», — объявила присутствующим. «Спасибо большое за помощь». «Так контакты стилиста дать?» — встрепенулась Марина. «Не надо, мне все нравится», — отказалась я. «Все равно ни один стилист не разлучит меня с классной сумкой и любимым пиджаком, пусть они хоть трижды не модные». Девушка пожала плечами и вернулась на подиум, оттачивать легкость походки. «Но брошюрку посмотрите на досуге», — попросил Печной. «Вдруг заинтересует. Синяки всегда замазать можно. У нас в этом деле профи хватает». «И спать все-таки стоит больше», — назидательно проговорила Алочка. «Соблюдай режим и не забывай про водный баланс, Милана, и будет тебе счастье без синяков под глазами и с гладкой кожей». Я улыбнулась и попрощалась с домовыми. Егор, как обычно, уходил по-кощеевски, не прощаясь. «Видишь, 15 минут на все про все», — заметил он, когда мы сели в машину. «Теперь к премудрым?» — поинтересовалась у него, пытаясь поймать свое отражение в боковом зеркальце. Неужели все действительно настолько плохо? Вчера домой около 2 вернулась, подъем в 7. Неудивительно, что сегодня не сияю свежестью и красотой. «К ним самым», — отозвался Кощей. «Как тебе прекрасные?» «Очень нюдные», — улыбнулась я. «Это ты еще с премудрыми не знакома». Премудрые нашлись подальше от центра, на юго-востоке столицы, недалеко от парка Коломенское. Современное 4-этажное здание, которое они занимали, оказалось центром самопознания и саморазвития. «Я внутрь тебя заведу, а дальше сама», — предупредил Егор. На ресепшене нас встретила приятная девушка. Не красавица, но достаточно миловидная. «Добрый день. Егор Владимирович?» Удивилась она, настороженно глядя на Кощея. Впервые при мне кто-то обратился к нему по имени-отчеству. Хотя сегодня домовой его вообще господином Кощеевым назвал. «Это Милана Смирнова», — тут же выдвинул меня вперед как щит Егор. «Она из неучтенных. Мы ищем ее сородичей среди иных». «О, это вы по адресу», — заулыбалась девушка. «Мы всем помогаем найти себя и раскрыть собственный потенциал». «Удачи!» — пожелал Кощей и направился обратно в машину. «Интересно, он меня дождется или уедет? Мы как-то не обговорили данный момент». Но спрашивать было поздно. Василиса, а судя по бейджику, Екатерина Премудрая, тут же взяла меня в оборот. «Следуйте за мной, пожалуйста». Она вышла из застойки и направилась вглубь здания, на ходу проводя небольшую экскурсию. «В нашем центре мы стараемся создавать обстановку уюта и комфорта. Вы можете разуться, если вам удобно без обуви». «Мне отлично обутый». «В таком случае пройдемте в комнату для чайных церемоний. Там как раз собрались самые опытные наставницы». Девушка открыла дверь и жестом пригласила войти. Вокруг низенького столика на подушках сидело несколько женщин разных возрастов, где-то от 30 до 70, и все разом повернулись ко мне. «Милана Смирнова ищет себя и свое место в мире иных. Пришла к нам по рекомендации Егора Владимировича Кощеева», представила меня Екатерина, садясь за столик. «Милана, проходите, присаживайтесь», сразу же раздвинулись премудрые. «Расскажите немного о себе. Кто вы? Чем увлекаетесь?» «Да ничем особенным», — призналась я. «У меня обычная работа и никаких увлечений». «Увлечения очень важны», — веско заметила самая старшая с крючком и пряжей в руках. «Любимое хобби помогает снижать уровень стресса, улучшает общее эмоциональное состояние, расширяет навыки, способствует личностному росту и повышает самооценку». Я только кивала в такт ее словам. «Обязательно заведу какое-нибудь хобби. Только сначала пройду квест «Найди себя в мире сказок». «Возможно, вы тяготеете к каким-то природным стихиям?» — подхватила другая премудрая, помоложе. «Вода, например». «Нет, вода точно не мое», — сразу открестилась я. «Надеюсь, они поверят на слово и не станут проверять». «А чего же? Благодаря воде существует все живое. Она не зря является символом очищения и перерождения». «Я ее боюсь. У меня детская травма», — пояснила им, не вдаваясь в подробности. «Между прочим, в нашем центре можно проработать любые детские травмы», — тут же предложила одна из Василис. «Ну, началось. Мы и Егору Владимировичу не раз предлагали, но он всегда отказывается. В грубой форме», — пожаловалась другая. «Представляю», — улыбнулась я. «Если что, вы можете ходить с ним вместе на сеансы групповой терапии». «Не уверена, что Кощеев согласится», — старательно сдерживая улыбку, проговорила я. «Как представлю, как мы сидим кружком, и Кощей такой: здравствуйте, меня зовут Егор, и у меня есть детская травма». Я закашлялась, давя смех. «Нет, Кощеева им сюда не затащить». «Если что, у нас разные методики и терапии. Арт-терапия, где можно не только рисовать, но и лепить из глины, работать с песком и метафорическими картами. Гештальт-терапия, психоанализ, а также разные дыхательные практики и медитации для снижения уровня тревожности и улучшения сна». «Это все хорошо, но как-нибудь потом», — заверила их, решив не отказываться. «С моей нынешней жизнью гештальт-терапия и все прочее для снижения тревожности могут очень даже пригодиться». «Ах да, вам сначала нужно выяснить, кто вы», — премудрые переглянулись. «Вы не одна из нас», — проговорила самая старшая, вглядываясь в меня поверх овальных очков. Она выглядела настоящей доброй бабушкой из сказки. Объемный пучок на голове, на плечах шаль, а в руках крючок, будто сам по себе вывязывающий кружевную салфетку. «А как вы это определили? Я не чувствовала с ними какого-то особого родства, но стало интересно». «Наша сила спокойная, мягкая, созидательная. Мы не вершители судеб и не стремимся к этому. Лишь помогаем людям, не более. В вас же спит совершенно иной дар. Да вы и сами это осознаете. Василисы, искусницы и кудесники вам не родня. Ищите среди других». Хотелось бы понимать, где именно искать. Я несколько разочарованно вздохнула. Все-таки неосознанно возлагала надежду на премудрых. Может, подскажут что-то дельное, не зря же они премудрые. «Я вообще удивлена, что вы с Кощеем пошли по сложному пути поиска, когда ответ можно найти куда быстрее», — поправила шаль старушка. «Как именно?» «Вы отлично знаете, как», — хитро улыбнулась она. «В вас чувствуется огромный потенциал, Милана. Поэтому вам можно не бояться Кощея. Да вы, наверное, и не боитесь». А я внезапно поняла, о чем она. «Надо же! Божий одуванчик осклоняет меня к разным непотребствам, как яга прямо». «Это не самый приличный путь», — недовольно заметила я. «Вы уже ступили на него», — проговорила женщина, прикрывая глаза. «И свернуть не сумеете». «Ну, знаете». «Не злитесь, Милана. Я же говорю, вы не такая, как мы. Вам не хватает спокойствия и умиротворения». Старушка вновь открыла глаза, ставшие ярче, Радужки засветились волшебной бирюзой. «Возьмите на память подарок и подумайте про хобби. Вам не помешает». Салфетка перекочевала мне в руки. Я скупо поблагодарила премудрых и вместе с Екатериной покинула сначала чайную комнату, а затем уже в одиночестве здание. Припаркованный чуть поодаль Мерседес тут же тронулся с места и подъехал ко мне, останавливаясь. Я села в салон и убрала салфетку в сумку. Настроение отчего-то испортилось больше, чем после прекрасных. Там хоть по моей внешности прошлись, а здесь залезли намного глубже. «Ну что, поняла, за что я не люблю премудрых?» — поинтересовался Егор, когда молчание в машине затянулось. «Поняла. Они, кстати, нас вместе на групповую терапию приглашали, представляешь?» «Ты ведь отказалась?» — Кощеев бросил на меня быстрый взгляд. «А если согласилась?» «Я бы все равно не пошел». «Отказалась, конечно». Я помолчала, но не выдержала. «Егор, а если придется долго искать, кто же я такая?» «А ты спешишь?» — удивился он. «Хотелось бы побыстрее». Я со вздохом посмотрела в окно. «А то мне времени на хобби не хватает. И на стилиста». «У тебя все отлично, и мы обязательно все узнаем. Какие у тебя планы на выходные?» «На дачу к родителям думала поехать, а то давно у них не была». «Поехали вместе», — внезапно предложил Кощей. «Как ты себе это представляешь?» «Отлично представляю. Приедешь к родителям с другом. Ты же хотела со мной дружить?» — с усмешкой напомнил он. «В будущем». «Потренируемся. Поехали без ночевки, одним днем, чтобы никого не смущать». При этом он так на меня смотрел, что было понятно, кого он там не собирается смущать. «Заодно узнаем, какой ты была в детстве», — продолжал Егор. «Мне кажется, ты могла применять силу, но та бабка так тебя напугала, что ты предпочла замкнуться. Я слышал о таком, когда иные даже полностью отказываются от способностей и живут совсем как обычные люди». Вообще звучало логично. «Если меня решили утопить, значит, я что-то такое натворила». «Утопить». Я передернулась, отгоняя кошмарное воспоминание. Лучше бы и дальше не помнила, честное слово. «А как же твоя пугающая аура?» — ухватилась я за последнюю отговорку. «На людей же сильно действует». «Твоя аура существенно гасит мою. Почти все иные вели себя намного спокойнее, чем обычно», — задумчиво проговорил Кощей. «И я постараюсь держать дистанцию и быть максимально благодушным». «Благодушным? Ты умеешь?» — поразилась я. «Поехали, я должна это увидеть. Благодушный Кощей!» Я развеселилась от одной только фразы. Все равно к родителям собиралась. Совмещу приятное с неприятным. Хотя таким ли неприятным? Я посмотрела на Егора. Он уверенно вел машину, выглядел спокойным и расслабленным. А у меня в голове звучали слова той премудрой, то ли обещанием, то ли проклятием. «Не сумеем свернуть». Надо же было такое сказать. Егор как раз резко крутанул руль на скорости, входя в поворот. Я вцепилась в ремень безопасности и вскрикнула. «Поаккуратнее!» «Решил тебя взбодрить. А то ты слишком задумчивая и кислая от Василис вышла». Кощей довольно улыбнулся. «Все, взбодрил», — заверила я. «Давай нормально поедем». «Как скажешь», — кивнул Егор и сбросил скорость. Уже ближе к дому я спохватилась. «Машина опять осталась на рабочей парковке. А впереди выходные, так неохота за ней ехать». «Если хочешь, дай мне ключи, я перегоню», — широким жестом предложил Кощей. Я даже рот открыла от удивления. «Ничего себе!» «Не надо так на меня смотреть», — цыкнул Егор. «Во-первых, я недалеко от твоей работы живу, мне несложно. Во-вторых, я к себе домой перегоню. У меня как раз одно место на подземной парковке пустует. От твоих родителей завтра ко мне поедем, там и заберешь». «А зачем тебе два места на парковке?» «У меня их три, под машину, под мотоцикл и одно запасное». «У тебя есть мотоцикл?» Наверное, сейчас глаза загорелись у меня, но Кощеев расстроил. «Есть, но шлем всего один, так что не прокачу», — с улыбкой ответил он. «Да ладно, я так спросила». «А, подожди, как ты шлем на корону надеваешь?» «Мне шлем на заказ делали. Среди иных всяких умельцев хватает», — пояснил Егор. «Так что, перегонять твою машину? Или в понедельник опять на метро поедешь?» «Ты ко мне в страховку не вписан», — засомневалась я. «Мало ли, остановят на проверку. А потом забирай машину непонятно откуда и штраф плати». «Ни разу в жизни меня полиция не останавливала», — Егор пожал плечами. «Но я не настаиваю, если что». Мне была подозрительна такая доброта. Вот если бы он с самого начала вел себя подобным образом. А так с чего бы вдруг? Но я ведь сама предлагала ему дружить, а даже машину, получается, доверить не могу. «Спасибо большое», — решилась я, передавая ему ключи. «Только, пожалуйста, веди аккуратно, ладно?» «Не переживай, на твоей кляче все равно не разгонишься», — усмехнулся Кощеев. «Нормальная у меня машина», — буркнула я. «Отличная просто», — подтвердил Егор. «Надеюсь, я в ней помещусь». Я только глаза закатила. Привык, понимаете ли, на мерседесах рассекать. Кощеев опять довез меня до самого дома, а я подумала, как удобно устроилась. Катаюсь на шикарном авто с личным водителем. Эта мысль развеселила, особенно если вспомнить, кто именно работает у меня водителем. «Завтра к 9 подъезжай», — попросила Егора на прощание. «Не поспишь с тобой», — вздохнул он. А я сглотнула, сразу вспомнив те дурацкие слова про альтернативные методы. «Интересно, неужели сила бы сразу проснулась, если мы с ним...» Цыкнув, я вылезла из «Мерседеса», махнула Егору и пошла домой. «Мне срочно требуется генеральная уборка квартиры, чтобы отвлечься от странных идей».